Перед вылетом специально экипировались, как обыкновенные отдыхающие в горах горожане. Полуспортивная и полупоходная одежда, легкие рюкзаки, две пустые трехлитровые банки с крышками. Купить в деревне меду и молока. И приземлились не в Гадье, а в 5 километрах от нее, на месте старого заброшенного хутора. До поселка шли пешком по зарастающей дороге и первым делом отыскали магазин. Купили 6 булок хлеба, бутылку водки и шампанского. Спросили у продавца, где можно добыть меду и молока. И тут же какая-то старушка растолковала, у кого есть корова, у кого пасека. Потом они вышли из магазина. Но Иван Сергеевич тут же вернулся и, склонившись к продавщице, шепотом спросил, где можно купить хороший букет цветов. Мол, у жены день рождения, и будет приятно в тайге, как в городе, получить цветы. «Ой, я не знаю», — смутилась продавщица. «У нас цветов не продают». «Может, где украсть можно?» — подмигнул он. «Забраться в огород». Шутка ей не понравилась, оглядела подозрительно. Возможно, туристы уже лазили по огородам. «Понимаешь, жена молодая, ветер в голове. Да зарезу бы букетик надо». «Лучше спросить», — посоветовала продавщица. «Может, дадут? На том краю старуха живет одинокая. Помногу цветов садит. Только она слепая и неприветливая. Не знаю, даст, нет. Любовь Николаевна зовут». На улице Иван Сергеевич подхватил Августу и повел в край, куда было указано. Дом и палисадник с цветами они отыскали не сразу, а спрашивать лишний раз не хотелось. Августа осталась у палисадника, а Иван Сергеевич вошел во дворик, поднялся на крыльцо и постучал в незапертую дверь. За стеклом показалась худощавая, с грубым лицом старуха. «Любовь Николаевна?» — спросил Иван Сергеевич. Она приоткрыла дверь, оценивающе посмотрела на гостя и неожиданно протянула руку, ощупала его лицо, стриженную голову. «Заходи». Не задавая лишних вопросов, он вошел в дом и остановился у порога. «Хотел у вас цветов спросить», — помялся он. «У жены день рождения сегодня». Вдруг боковая дверь распахнулась, и на пороге очутился измученный, посидевший человек с горящими глазами. Узнать мамонта было трудно. «Ваня», — сказал он. «Какие нахрен цветы тебе? Не валяй дурака. Это тот самый, Любовь Николаевна». «Да вижу, что тот самый», — проронила она. «Я тебе когда телеграмму посылал, Вань?» С болью и укором, совершенно чужим голосом спросил мамонт. «А ты когда явился? Я вот теперь заболел». «Погоди, Саша». Иван Сергеевич обнял какое-то безвольное, расслабленное тело мамонта. «Я тебе все расскажу, все по порядку!» Старуха повязалась белым платком, взяла корзину и гладкую высокую палку. «По грибы пойду», — сказала она. «Маслята по старым дорогам пошли». Старуха специально уходила из дома, чтобы дать им поговорить. Нужно было срочно избавиться от Августы. «Любовь Николаевна, там у палисадника моя жена. Возьмите с собой». «Да я не привыкла с людьми ходить», — заворчала она. «Одной лучше, никто не мешает». «Очень прошу вас», — взмолился Иван Сергеевич. «Ну что ей слушать, мужские разговоры?» «Думаешь, со слепой старухой интереснее будет? Пусть прогуляется, она очень ласковая, не в тягость». Старуха махнула рукой и сняла со стены вторую корзинку. Они остались вдвоем. Смотрели друг на друга и молчали. Иван Сергеевич понял, что мамонт действительно болен. За 18 лет знакомства и дружбы он впервые видел его в таком состоянии. «Кто у тебя там?» — наконец спросил мамонт, кивнув на улицу. «Профессиональная разведчица», — усмехнулся он. Язык не повернулся сказать «постельная». «Служит у двух господ и мне прислуживает. Не она, так бы и не свиделись». «Не рассказывай. Я про тебя теперь все знаю.